От его голоса в комнате повеяло холодом. «Я бы хотел напомнить вам, ваше превосходительство, что мы боремся не с одним человеком. Против нас все баски. Они снабжают Хайме Миро и его террористов едой, оружием, предоставляют им убежище. Этот человек для них герой. Однако не стоит беспокоиться. Скоро этот герой будет повешен. Конечно, после того, как я предам его справедливому суду. Не мы, а я. Интересно, заметили ли это остальные?» «Да», — нервно подумал премьер-министр, — «с этим полковником надо будет что-то делать». Премьер-министр встал. «На сегодня все, господа». Поднявшись, все стали уходить, кроме полковника Акоки. Леопольдо Мартинес принялся расхаживать по кабинету. «Проклятые баски! Почему им мало быть просто испанцами? Что им еще надо?» «Они жаждут власти», — сказала Кока. «Им нужна автономия, свой язык, свой флаг. Но нет. По крайней мере, пока я занимаю свой пост, этому не бывать. Я им не позволю растаскивать Испанию по кускам. Правительство решает, что они могут иметь и что не могут. Они лишь толпа, которая...» В кабинет вошел один из его помощников. «Простите, ваше превосходительство», — сказал извиняющимся тоном, — «приехал епископ Ибанес». «Пусть войдет». Глаза полковника сузились. «Уверяю вас, что за всем этим стоит церковь. Пора их проучить». «На церковь вообще нельзя полагаться, как показывает вся наша история», — с горечью подумал полковник Акока. «В начале гражданской войны католическая церковь была на стороне националистов. Папа Римский поддерживал генерала Франко и позволял ему заявлять, что Бог на его стороне. Но когда гонениям стали подвергаться баскские церкви, монастыри и священники, церковь тут же изменила свою позицию. Церковь потребовала предоставить баскам и каталонцам больше свободы. «Вы должны прекратить казни баскских священников», — заявила она. Генерал Франко пришел в ярость. «Как смеет церковь указывать правительству?» Началась изнурительная война. Войска Франко нападали на церкви и монастыри, убивали монахов и священников. Епископов сажали под домашний арест. Священники по всей Испании штрафовались правительством за бунтарские проповеди. И только когда церковь пригрозила Франко отлучением, он прекратил свои нападки на нее. «Проклятая церковь!» — думал Акока. «После смерти Франко она опять стала всюду совать свой нос. Пора показать церкви, кто управляет Испанией», — сказал он, повернувшись к премьер-министру. Епископ Кальво Ибанес, тощий и хилый, с облачком белых волос, обрамлявших его голову, внимательно посматривал на присутствовавших в кабинете сквозь стекла своего пенсне. «Биенос тардес! Добрый вечер!» Полковник Акока почувствовал, как переполнявшее его раздражение готово было выплеснуться наружу. От одного вида духовников его начинало подташнивать. Он считал их иудиными козлами, ведущими своих глупых козлят на бойню. Епископ стоял, ожидая, когда ему предложат сесть. Но этого не произошло. Его даже не представили полковнику. Ему выказывалось нарочитое пренебрежение. Премьер-министр взглянул на полковника, предлагая начать. «До нас дошла тревожная информация», — резко заговорила Кока. «Нам сообщили, что баскские мятежники устраивают сборище в католических монастырях. Нам сообщили также, что с позволения церкви в монастырях хранятся оружие повстанцев и продовольствие. Помогая врагам Испании, вы сами превращаетесь в ее врагов». Внимательно посмотрев на него, епископ повернулся к премьер-министру. «Ваше превосходительство, при всем уважении к вам, должен заметить, что все мы — дети Испании. Баски не являются вашими врагами. Все, что они просят, — это свободы». «Они не просят», — прорычала Кока. «Они требуют. Они разбойничают, грабят банки и убивают полицейских по всей стране. И вы осмеливаетесь говорить, что они нам не враги? Я признаю, что непозволительные эксцессы имели место. Но иногда в борьбе за свою веру они ни во что не верят, кроме самих себя. Им все равно, что станет с Испанией. Как сказал один из наших великих писателей, никого в Испании не заботит общее благо. Каждая сторона преследует свои интересы. И церковь, и баски, и каталонцы, и всем наплевать на остальных. Епископ заметил, что полковника Кока несколько исказил высказывания Ортеги и Гассета. В оригинале упоминались еще армия и правительство. Но он благоразумно промолчал. Он вновь обратился к премьер-министру в надежде на более конструктивную беседу. «Ваше превосходительство, католическая церковь...» Премьер-министр почувствовал, что Акока перестарался. «Но поймите нас превратно, епископ. В принципе, конечно, правительство полностью поддерживает католическую церковь». Полковник Акока не унимался. «Но мы не можем допустить, чтобы церкви и монастыри использовались против нас. Если баски будут продолжать прятать там оружие и устраивать свои сборища, вам придется отвечать за последствия». «Я уверен, что полученные вами сведения недостоверны», — спокойно сказал епископ. «Однако я непременно и незамедлительно проверю это». «Благодарю вас, епископ», — буркнул премьер-министр. «На этом и порешим». Премьер-министр и полковник Акока подождали, пока епископ уехал. «Что вы скажете?» — спросил Мартинес. «Ему известно, что происходит». Премьер-министр вздохнул. «У меня сейчас хватает проблем и без того, чтобы портить отношения еще и с церковью. Если церковь на стороне басков, то она против нас», — жестко сказал полковник. «Я хотел бы проучить этого епископа, с вашего позволения». Премьер-министр был поражен фанатизмом, блеснувшим в глазах этого человека. «А вы действительно располагаете сведениями, что церковь помогает повстанцам?» — спросил он несколько осторожнее. «Разумеется, ваше превосходительство». Невозможно было определить, насколько этот человек говорил правду. Премьер-министру было известно, как сильно Акока ненавидел церковь. А может, и неплохо было бы поставить церковь на место при условии, что полковник Акока не переусердствует. Премьер-министр Мартинес стоял задумавшись. Молчание нарушил Акока. «Раз церковь укрывает террористов, значит, церковь должна быть наказана». Премьер-министр неохотно кивнул. «Где думаете начать поиски?» «Вчера Хайме Миро и его людей видели в Авиле. Они, вероятно, скрываются там в местном монастыре». Премьер-министр принял решение. «Обыскать его», — сказал он. Это решение послужило началом цепи событий, которые потрясли не только Испанию, но и весь мир.